Глава 5. Человек со временем привыкает ко всему, даже к виселице. Еще позавчера вяленое мясо казалось мне жуткой дрянью, но, посидев вечерок на не очень лечебном голодании, я выяснил, что оно вполне ничего, есть можно. И пиво тоже, кстати. Нет, слаще не стало, но было выпито без содрогания. Ну да, кислое. Однако на безрыбье и рак щука. Даже жесткость соломы была мною проигнорирована. А что? Свежий воздух, экологически чистая постель, звуки природы. Некоторые за такой туризм бешеные деньги платят. Эко-отдых и все дела. Мне же все досталось практически бесплатно, не считая пары затрещин от Виля. Хотя их он выдал совершенно безвозмездно. Корл, кстати, пришел опять с позаранку. Недовольный, смурной, то есть в своем обычном настроении. С чем-то вроде компота. По крайней мере, жмых напоминал ягоды и очередной лепешкой. Пока я ел, полукровка рассказывала о грядущей охоте. Завелся у нас тут неподалеку зверь. На волка похож. Странно, конечно, что без стаи один. Но я и следил за ним некоторое время. Нельзя голодного зверя рядом с людьми оставлять. Только выяснилось, что и не волк это. «А кто?» — спросил я, чуть не подавившись. «Волколак. Нашел я серну, что он завалил. Так вот следы укусов волка там пополам с человеческими». «Человеку зачем серну кусать?» «В процессе превращения он себя уже не контролирует. Волка оборачивается, когда голоден. Обожрется сырого мяса, становится человеком, то есть ищущим». «Погоди, волколак — это игрок?» «А ты как хотел. Обыватель из пургатора бы не прошел. Его ни один вратарь не пустит». «Можно все с самого начала?» — взмолился я. «Про вратарей?» — удивился Виль. «Да черт с ними, с вратарями! Что там с игроком-волколаком?» «Слышал о лунах пургатора?» «Даже видел». «Так вот, в Красную Луну спутник мощно воздействует на разных животных. Последние становятся сильнее. Бывает, нападают на ищущих. Не всегда, но изредка. Именно в это время звери могут не просто ранить игрока, но и передать ему свою силу. Если выживет, конечно. Обычно выходит все плохо». «Насколько?» «Настолько, что решивший стать оборотнем антилопом игрок оказывается растерзан не совсем дружелюбным стадом. Или случайно подвернувшийся под коготь грифона ищущий лишится руки и доброй половины лица. Но удачные случаи бывали. Немного, но бывали. Отсюда все эти истории про оборотней. Однако заканчиваются они всегда не очень хорошо. Как только попробуют человеческую кровь, стражи с ними не особо церемонятся». «Так этот вроде еще никого не убил?» «Вопрос времени. Красная Луна недавно ушла из пургатора, а вместе с ней бежал в отстойники зараженный ищущий. Видимо, думал укрыться в тихом мире. Сейчас он питается тем, что подвернется под руку. Все хуже осознает себя. А когда наступит полнолуние, сорвется. Ждать, пока он наследит здесь и привлечет внимание, я не хочу». Я кивнул, поняв логику Виля. «Место, где живет большой хищник, братья меньшие обходят стороной. Этот волколак момент не прочувствовал и сделал чудовищную ошибку. Жалко ли мне его было?» Я прислушался к себе. Кроме легкого мандража перед грядущей охотой, никаких эмоций. «Вот, я тут принес кое-что». Виль выложил рядом на солому беретту и 870-й Ремингтон на 8 патронов. То, из чего пришлось стрелять вчера. Я взял в руки пистолет, проверил магазин, потом изучил дробовик. Все заряжено. «Магия может потрепать шкурку зверя, но не сильно. Поэтому вот тебе обычное оружие. Не скажу, что и оно действенно», — успокоил меня Корл. «Но потрепать или разозлить его им можно». «Как же мы тогда убьем его?» «Не мы, а ты. Своим арбалетом. Болты с некромагией. Мощная штука. Глядишь, чего и выгорит». «А если нет?» «То скажу охотнику, что никто не приходил». Я не сразу понял, что Виль сейчас пошутил. Надо же. Вот только мне было не особо смешно. И еще. Самое важное. Полукровка протянул руку, и я недоуменно пожал ее. Вам предлагается испытание охота. В случае его благополучного прохождения будут повышены следующие из имеющихся у вас навыков. Скрытность, стрельба, атлетика, акробатика, бездоспешный бой. В случае провала испытания будут понижены следующие из имеющихся у вас навыков. Скрытность, стрельба, атлетика, акробатика, бездоспешный бой. Собственно, выбора у меня особо не было, потому что Виль пару раз потряс руку и отпустил. Корл поднялся на ноги, хлопнул себя по коленям и пошел в сторону дома. Обернулся лишь у самого порога. «Чего сидишь? Пойдем! На Зеве туда еще с полчаса добираться!» Лошадка, до того стоявшая смирно, заметив меня, стала переступать в нетерпении с лапы на лапу. Точно старого приятеля увидела. Я погладил ее по холке, спокойно снося влажную ласку Зева. Тот, словно собака, пытался облизать меня. Заодно заметил несколько деталей. К примеру, одиночное седло погонщиков Виль снял. Вместо него сейчас красовалось тандемное с дополнительными ремнями. И еще перед Зевом белели мелкие косточки в корыте, будто совсем недавно обглоданные. «Это чего?» — спросил я, указывая на чьи-то скорбные останки. «Заяц с прошлой вылазки. Жрет у тебя Зев, будь здоров!» «А он что, не травоядный?» И мне удалось то, чего, наверное, не мог добиться никто за последние лет 100. Виль засмеялся. Находясь в веселом расположении духа, он оттопырил губы лошадки, и я сам все понял. Зев ни разу не травоядный. Не бывает таких передних клыков у вегетарианцев, да и не нужны они им. Рука как-то сразу дрогнула. Взбредет что-нибудь Зеву в голову. Цапнет он меня, и все, можно будет в переходе милостыню просить. «Садись». Виль легко взобрался на лошадку, словно не было в нем килограммов 130. Мне даже жалко Зева стало. Вести не самых миниатюрных корлов занятие малоприятное. Однако тот и ухом не повел. Мощная зверюга. Виль дождался, пока я перекину свой страховочный ремень вокруг него, пристегнусь, и только потом мы сорвались с места. Езда на пассажирском сиденье мне не понравилась. Любой резкий поворот и тебя мотает из стороны в сторону. Сам Виль был из брутальных ищущих, презирающих ежедневный душ и туалетную воду. Соответственно, для женщин, что жаждут настоящих мужчин, он был не просто неплохой экземпляр, а невероятной редкости подарок. Вот только я не женщина. Да еще, к сожалению, без заложенности носа. Поэтому приходилось вертеть головой, чтобы стараться вдыхать ароматное тело корла по возможности меньше. Про саму дорогу сказать тоже ничего не могу. Разве что одно. Дороги как таковой и не было. Сначала Зев долго бежал по заснеженному лесу, потом взобрался на высокий холм. Здесь Виль дал ему, и мне, кстати, тоже, немного отдышаться, а потом мы помчали укрытым белой пеленой полем дальше. Не знаю, как переносят трансатлантические перелеты клаустрофобы, но мне кажется, даже их путешествие было бы более щадящим, чем мое. К моменту, когда мы остановились окончательно, моя задница превратилась в плоский кусок камня. Несчастная утренняя лепешка застряла где-то в груди, все норовя вырваться наружу и вперемешку с желудочным соком украсить собой девственный снег. От запаха крепкого пота кружилась голова и стучала в висках. Но моих сил все же хватило отстегнуться и спрыгнуть на землю. Прошел пару шагов, чуть не застонав. Ноги почти не слушались. Левую так вообще свело небольшой судорогой. Виль спешился рядом, но взмыленного Зева не отпустил. «У каждого волколака есть пещера, место, где он оборачивается. У нашего она вон там. Я осмотрел ее внутри. Много шерсти и старой кожи. Думаю, ищущий придет ближе к вечеру. Оборотня гонит голод. На твоем месте я бы убил его до того, как он обернется. Потом сделать это будет значительно сложнее. Я вернусь утром. Забрать тебя, ну или твое тело». Сказать, что шутка не смешная, я не успел. Виль сел на Зева и, не прощаясь, помчался в обратную сторону. Самое важное в деле — оптимистический настрой. А уж ободрять Корл умел. Я вздохнул и принялся осматриваться. Итак, гора — одна штука. В наличии имеется. Не слишком крутая. Вон даже деревья на ней растут. Сейчас, ввиду погоды, сплошняком голые. Между двух словно разломленных камней и правда пещера. Сразу такую не разглядишь. А перед ней ровный снежный саван. До ближайшего леса метров 40. Еще дальше внизу замерзшая речушка. За ней, судя по еле заметному дыму, деревенька. Туда, видимо, волки направятся в поисках пищи. Я подобрал еловую ветку и стал заметать следы. По запаху, наверное, он все равно почувствует, но хоть будет не так явно. Уходя от пещеры, спиной добрался до деревьев. Что хорошо, тут были не только лиственные, но и хвойные. Эх, как красиво здесь, наверное, летом. Посокрушался в очередной раз, что занимаюсь какой-то фигней, а не рассматриваю красоты, и полез на самое густое дерево. Взобрался на высоту 5 метров, уселся на ветку. Ну все, давай, приходи, собачка. Посмотрел на телефон. Сети не было, зато часы говорили о том, что времени еще дофигища. Укутался поплотнее в плащ и чуть задремал. Все же поспать мне сегодня толком не удалось. Первый раз проснулся от того, что лицо стало неприятно мокрым и холодным. Только потом сообразил, пошел снег. Круто, все следы заметет. Взглянул на телефон. Рано. Покемарил еще чуток, но вскоре проснулся от того, что тело стало затекать. Устроился поудобнее. Дело близилось к 5, вокруг начинало постепенно смеркаться. Я поежился. Сейчас бы поесть. Вспомнил про полоску вяленого мяса, достал. Однако не успел съесть и 2 кусков, как ужасно захотелось пить. Черт, только хуже сделал. Темнело все стремительнее. На мое счастье, хотя бы перестал идти снег. Иначе бы тут видимость вообще была нулевая. По поводу луны сказать ничего не мог. Из-за плотной завесы туч ее свет не пробивался. Кто знает, вдруг и не придет никто? И великие ошибаются, что уж говорить о Корле, живущем вдали от цивилизации. Единственное, мне не улыбалось просидеть здесь до следующего утра. К счастью, погода выдалась относительно терпимая. Особого холода не чувствовал. Но вот тело точно скоро пошлет меня в пешее эротическое путешествие. Я же не йог в таких позах сидеть. Может, спуститься? И что тогда? Ни палатки, ни спальника на худой конец. Вариант пойти к ближайшей деревеньке. Только какой переполох поднимется? Языка не знаю. Появился ночью. В лучшем случае подумают, что шпион. Пока я размышлял, кому в Швейцарии жить хорошо, по всем параметрам выходило, что не мне. Вдалеке захрустел снег. На свою беду даже не сразу понял, что за звук. Слишком сильны были внутри размышления о необходимости комфорта на ближайшие 12 часов. А когда услышал, даже дышать перестал. Шаги раздавались откуда-то сбоку. Будто некто обошел гору и теперь направлялся сюда. Это же сколько пройти надо было. Зато сразу стало понятно, он не из ближайшей деревни. Я потянулся в интерфейс и вытащил беретту. С ней пришло некоторое успокоение. Теперь я не с голой задницей, а с 9-миллиметровым калибром и 8 патронами. Эх, видел бы меня сейчас отец, его бы инфаркт хватил. Между тем незнакомец, а теперь стало окончательно ясно, что идет человек, приближался. Шел не совсем ко мне, но явно в мою сторону. Я напрягся, пытаясь рассмотреть его, и, наконец, увидел темную фигуру. По движениям незнакомец походил на наркомана, которому срочно требуется доза. Шаги неуверенные, постоянно пошатывается, голову не поднимает. И одет уж больно легко. Нет, я сам похож больше на городского хипстера, чем на швейцарского лыжника. Но этот явно не Корл. Дрыщеват для моего соотечественника. Я нервно сглотнул, когда понял, что человек направляется к пещере. Таки прав оказался Виль. Он еще говорил, что лучше избавиться от волколака до того, как тот обернется. Я сощурился, пристально вглядываясь. «Неизвестно. Зараженный. Неизвестно. Неизвестно». «Никаких сомнений нет, это точно он. Так почему же я даже пистолет поднять не могу? Отсюда метров 35-40. С такого расстояния и новичок не промахнется, а у меня стрельба вообще выше 20 уже. Что же мне мешает?» Ищущий, словно почувствовав мою нерешительность, остановился у самого входа в пещеру. Повернулся, смотря то ли в мою сторону, то ли в сторону деревни. И надо же было именно в этот момент сквозь прореху облаков выбраться наружу луне. В ее свете я увидел лицо игрока. Совсем пацана. На вид ему еще и 16 не было. Болезненного вида, с темными кругами под глазами и ввалившимися щеками. Его взгляд был таким несчастным, что у меня просто не поднялась рука. Минутная слабость, которая, как обычно, вышла мне боком. За какие-то доли секунды ищущий исчез. Нет, без всяких спецэффектов и белого дыма, которым пользуются фокусники. Просто резко нырнул в пещеру, точно его здесь и не было. Все мое нутро сейчас кричало: «Пусть Виль ошибется! Пусть Виль ошибется!» Но я сам понимал, как тщетны эти надежды. Одинокий ищущий, что оказался вдали от цивилизации. К тому же проницательность подсказывает, что он заражен. Тут не надо быть Вилем с его многовековым опытом. Все с этим фруктом ясно. Однако от леденящего душу воя, что вырвался из утробы пещеры, я вздрогнул. Снял пистолет с предохранителя и дослал патрон в патронник. Вой сменился негромким рычанием, которое приближалось. Еще немного, и наружу с трудом протиснулся зверь. От вида огромного волка у меня пересохло в горле. Может, я слишком привык к нашим собакам, но вот эта тварь была раза в два больше взрослого сенбернара. Волколак повел носом и перестал рычать. Он втягивал холодный воздух и все больше поворачивал голову в мою сторону. Оборотень не выказывал нетерпения, скорее был насторожен. Однако теперь совсем не смотрел на крохотные деревенские домики. Вряд ли существует вероятность, что он тот самый санитар леса, о котором нам рассказывали в детстве, и сейчас просто хочет сделать обход своей территории. Да и смотрит он почему-то только на то дерево, где спрятался один незадачливый охотник. Я тихонько убрал пистолет, здесь он мне не помощник, и сразу достал арбалет. Был бы он обычный, как у Виля, пришлось бы повозиться. К тому же после первого выстрела самострел быстро не перезарядить. А вот моему малышу все нипочем. Единственное, боеприпасы жалко. Вряд ли я в ближайшее время попаду в ковальню. Волколак постепенно сокращал расстояние между нами. Он по-прежнему не торопился, но его движения обрели уверенность. Я в последний раз вздохнул и нажал на большую кнопку сверху от рукояти арбалета. Короткие плечи из загадочного металла сухим щелчком выбросило в стороны, а тетива натянулась. Так, а как в нее вложить болт? От резкого звука волколак припал на лапы, тревожно зарычал и бросился к дереву. Огромный прыжок, и он влетел в ту самую ветку, на которой сидел я. Не держался бы, сейчас оказался внизу. Я направил арбалет в сторону оборотня и нажал спусковой крючок. Механизм внутри довольно шустро заработал. Меньше чем за секунду я натянул тетиву и вложил в нее болт, а следом сразу выпустил снаряд в волколака. Фух, значит, работает как надо. Вот только мое метательное оружие было противнику как слону дробина. Я попал, в этом никаких сомнений. Прямиком в заднюю лапу. Однако особых неудобств ищущий не испытал. Напротив, волколак прыгнул снова, решив, что его голова вполне подойдет для тарана. Эту попытку зверю-легкоатлету можно было занести в зачет. Ветка подо мной хрустнула. Да я и сам не особо оказался готов к атаке. Правая рука до сих пор сжимала арбалет, левая напоследок лишь скользнула ногтями по коре дерева. И я потерял равновесие. Полет длился недолго и закончился не очень приятно. Я грохнулся на руку и, судя по вспышке боли и характерному хрусту, сломал ее. Зарычал почище, чем волколак, глаза которого сверкнули надо мной двумя кусками янтаря. Теперь лишь бы успеть, лишь бы успеть. Последнее, что я увидел — огромные клыки, впившиеся мне в шею.